Эпилог. Я сначала не поверила, что Андар не шутит. Но на мое растерянное «ты серьезно?» он без тени сомнений ответил. «Абсолютно. Мы поженимся здесь и сейчас». Ночь, руины, лес. Мы сами в явно не лучшем виде. Ну да, самое то для свадьбы. «Андар, но...» «Ты против?» Внимательно смотрел на меня он. «Ну какая из меня сейчас невеста? Я вообще боюсь того момента, когда доберусь до зеркала и увижу свое отражение». «Поверь, для меня ты точно прекрасна». Он с улыбкой ласково провел пальцами по моей щеке. «Конечно, мы можем сначала вернуться во дворец и тогда уже устроить церемонию. Но, во-первых, я не хочу медлить ни дня. У меня уже фобия, что ты куда-нибудь снова денешься», — мрачно усмехнулся Андар. «А во-вторых, сейчас свадебный обряд для нас может провести сама Митрина». «И с большим удовольствием», — радостно подтвердила Мила. «Удивительно, она молодела на глазах, постепенно становясь прежней. Видимо, магические силы сами собой восстанавливались». «Только я не совсем знаю, что делать», — Миломира перевела чуть растерянный взгляд на Лафина. Хранитель с готовностью кивнул. «Я в магической подоплеке всех церемоний немного разбираюсь, так что объясню все». Андер вопросительно смотрел на меня, ожидая ответа. Я не удержалась от улыбки. «Я надеялась, хоть в третий раз нормально поженимся. Ну, если ты настаиваешь прямо здесь и сейчас, что ж, ладно. В конце концов, это не так уж и важно». «Вы только учтите», — заранее предупредила Мила. «Раз создание магических уз запущу я, то и получатся они нерушимыми. Все-таки я теперь не совсем обычный маг». «То есть развестись вы не сможете», — добавил Лафин. «И даже ваши сущности будут связаны сильнее, чем при обычной церемонии. И так до конца жизни. Потому я и прошу именно Митрину нас поженить». Андара такая перспектива явно как раз устраивала, — добавил мне заговорщическим шепотом. «Чтобы ты уж точно больше никуда от меня не делась». «Им не придется терпеть, твое высочество, всю оставшуюся жизнь?» Я демонстративно задумалась и протянула. «Ну, даже не знаю». «Зато я знаю». Он коварно улыбался. «И что же?» «Что больше никогда тебя не отпущу. Увы, мои доброта и благородство кончились в тот момент, когда ты решила не возвращаться в свой мир. Так что теперь все». В глазах Андара плясали коварные смешинки. «Ты попалась». «Я бы и не была так в этом уверена», — не менее коварно парировала я. «У меня, вообще-то, одна из сильнейших магических сущностей. А в лучших подругах даже настоящая богиня, так что...» «Мила, умоляю», — со смехом перебил мои слова Лафин. «Пожени ты этих двоих уже, а?» Вот мне ли привыкать выходить замуж в этом мире? Собственная свадьба стала уже чуть ли не доброй традицией, хотя раньше не особо-то и доброй. Но теперь я не сомневалась. Выхожу замуж последний раз. Окончательно и добровольно. Церемонию Миломира планировала провести в Митринском лесу. Прямо посреди ночи, не откладывая до утра. «Сама ведь церемония короткая», — говорила она. «А к утру уже будет создан для вас портал в Вавилонский дворец. Раньше никак не смогу. Все-таки я еще пока не освоилась с новой магией». «Да и утром вполне замечательно», — благодарно ответила я. «Все-таки самим долго бы добираться пришлось». С Андаром мы на время разлучились. Мила уже прекрасно в лесу ориентировалась, отвела меня к небольшому ручью с чистой водой. Я хоть немного себя в порядок привела. Вопреки моим опасениям, свадебное платье пусть и пострадало ото всех этих полетов, падений, концов света, но не порвалось и даже не особо запачкалось. Прически, правда, хана пришла, так что я просто оставила локоны распущенными. Но в целом, отражение в воде показалось мне вполне даже симпатичным. Ну, или сумрак все скрывал. Ночь хоть и выдалась довольно светлой, но все равно оставалась ночью. Пришедший через некоторое время за мной Лафин на мои дотошные расспросы заверил, что выгляжу я чудесно. «Кристина, ну что ты так переживаешь? Добродушно улыбнулся он, пока мы шли через лес к месту церемонии. «Что Андар вдруг передумает на тебе жениться?» «Понимаете, мне, наверное, до сих пор не верится, что весь кошмар последнего времени закончился», — пробормотала я. «И что не нужно больше никуда бежать и ни от кого прятаться». «Все плохое точно позади». В Лафине прямо проснулся оптимист. «И теперь всех нас ждет только хорошее. Ты вот станешь женой принца Андара. Миломира уже рвется познавать все грани своей мощи и хранить благополучие в нашем мире. Ну и мне тоже важное дело найдется. Буду исправлять чужие ошибки. А конкретно восстанавливать истинные знания, чтобы люди больше не заблуждались и в будущем подобных катастроф не было». «Я вот только что говорил с Андаром. Он пообещал со своей стороны посодействовать. Будем, так сказать, возвращать истину». «Все так хорошо, что даже не верится». Я неуверенно улыбнулась. «Ну, пока точно хорошо. А там уж посмотрим». Что-то в его голосе показалось мне странным. На мой вопросительный взгляд хранитель нехотя пояснил. «Видишь ли, меня немного один вопрос грызет. Раньше драконы дня и ночи рождались раз в несколько поколений. А тут, получается, ребенок Дейвана будет драконом дня, и ваш первенец, без сомнений, станет драконом ночи, учитывая совпадающие сущности родителей. И если вдруг случится, что новые драконы разнополые, и мало ли как жизнь сложится. Хотя ладно, чего это я?» Он даже засмеялся. «Наверное, как и ты, я еще не верю до конца, что можно, наконец, вздохнуть спокойно». Для церемонии Мила постаралась на славу. На берегу лесного озера несколько деревьев сплелись в причудливую арку, а вокруг на траве, как драгоценности, поблескивали в лунном свете белоснежные цветы. Вот вроде бы просто, но смотрелось торжественно и воистину волшебно. Гладь озера серебрилась, лучи ночного светила преломлялись в сплетении веток, весь лес словно бы мерцал. Сама радостно улыбающаяся Мила стояла под аркой. А рядом ждал меня Андар. Его камзол изрядно пострадал в сражении, так что принц остался в рубашке и брюках. А пока Лафин вел меня к нему, в мыслях сами собой мелькнули воспоминания о прошлых наших свадьбах. Сначала во дворце, помпезно и вычурно, потом в лесной пещере, спонтанно и незаметно для меня. Сейчас же все казалось просто идеальным. Андар не сводил с меня взгляда, улыбался, да и я не переставала улыбаться. Чувствовала себя ужасно счастливой и даже немного смущенной от чего-то. Лафин подвел меня к Андару, а сам отошел в сторону. Миломира радостно начала. «Сегодня просто удивительная ночь. Она говорила без всякой пафосности, просто и искренне, явно не какие-то особые церемониальные слова, а действительно от души. Ночь, принадлежащая только вам. И пусть она разделит время, заперев прошлое с его тяготами навсегда позади и оставив на будущее лишь лучшее. Кристина, Андар, ваши судьбы и так сплетены, и сегодняшняя ночь сделает эту связь неразрывной». Андар взял меня за руки, произнес: «Отныне и вовек я позволяю тебе стать частью рода моего, дабы не прервался он никогда. Дарую тебе повеление и милость свою». А я ведь и не помнила нужные слова. Но едва Андар замолчал, как по наитию тут же в мыслях вспыхнул ответ: «Отныне и вовек я стану частью рода твоего, покорна твоему повелению, благодарна твоей милости. Да будет благословлен этот союз», — радостно подытожила Миломира и чуть хлопнула в ладоши. Тут же от нее во все стороны расползлось уже знакомое зеленоватое мерцание, а моя сущность воплотилась сама собой одновременно с сущностью Андара. Два дракона парили высоко, едва заметные на фоне ночного неба, но все равно неизмеримо величественные. Они словно бы растворялись друг в друге, и уже нельзя было толком понять, где один, а где второй, пока оба не превратились в единую мерцающую темноту. «Пойдем», — шепнул мне Андар. Я только сейчас заметила, что Мила и Лафин куда-то делись. Вокруг царила такая тишина, что казалось, мы вообще остались одни во всем этом волшебном лесу. «А куда пойдем?» — чуть растерянно пробормотала я. Я попросил Митрину кое о чем, и она это с легкостью воплотила. Оказывается, здесь, в своем лесу, она может создавать все, что угодно. «Ты меня прямо заинтриговал». «Не сомневайся, тебе понравится». Андар лукаво улыбнулся. Держась за руки, мы прошли через арку из деревьев. И тут же окружающий мир изменился. Я даже ахнула от изумления. Мы с Андаром оказались у того чудесного озера с водопадом, где несколько раз раньше встречались во снах. «Я не думала, что это место и вправду существует», — изумленно пробормотала я. «Всегда казалось, что это лишь плод воображения». «Его и вправду нет», — подтвердил Андар. «Но сегодня для нас Митрина сделала его материальным. Считай, до утра это наша с тобой собственная крохотная реальность. Здесь только ты и я». Ветви деревьев сплетались в подобии балдахина, вниз струилась невесомая полупрозрачная завеса, скрывающая мягкое, усыпанное лепестками ложе. Мы с Андаром больше не говорили. Да и зачем, если истосковавшиеся поцелуи были красноречивее любых слов? Эта ночь принадлежала нам как долгожданная награда за всю разлуку. Ни сомнений, ни страха. Для меня все это осталось в прошлом. Я словно бы растворялась в нежности мужа, отдавая себя ему. А ведь когда-то я готова была пойти на все, лишь бы только не принадлежать Андару. Как и он на то, чтобы мной обладать. Но теперь, в эту ночь, наше противостояние закончилось. И не было проигравших. Лишь такое долгожданное единение. «Знаешь, я очень жалею», — пробормотала я. Ужасно клонила в сон, но в то же время очень хотелось хоть немного продлить этот момент блаженства и неги в объятиях Андара. «И о чем же?» Он внимательно на меня смотрел. «Что вообще тогда от тебя сбежало? Ведь останься я сразу, то многих проблем бы не было». «Нет, Кристина». Андар задумчиво гладил мои чуть спутанные после страстного времяпровождения волосы. «Если бы ты от меня не сбежала, то, возможно, я многого так и не понял. Ты изменила мою жизнь, изменила меня самого. Я теперь вообще не понимаю, как я так существовал в полнейшем равнодушии. А ведь ты меня сразу зацепила». Он усмехнулся. «Еще тогда, в облике Зафини, ты что-то всколыхнула во мне. Я смотрел на тебя и понять не мог, что не так. А уж когда иллюзия спала...» Тогда, в ту ночь после свадьбы, я отчетливо помню эти мгновения. Как исчез чужой облик, и в моих руках осталась ты настоящая, такая испуганная, растерянная и безумно соблазнительная. Я упивался тем, что ты в моей власти, и не замечал, что сам пленен окончательно и бесповоротно. «Ты ужасно разозлился, когда я сбежала, да?» Приподнявшись на локте, я смотрела на Андара с хитрой улыбкой. «Разозлился? Да я клокотал от ярости. Ведь я едва тобой не овладел, и тут ты вдруг упорхнула прямо из моих объятий, да еще и поехидничав напоследок. И как же я ждал того момента, когда до тебя доберусь. Наверное, доберись ты еще в первые дни, точно бы прибил», — философски констатировала я. «Нет, что ты, убивать я тебя не собирался. Пусть и был безмерно разозлен. А знаешь, что меня злило больше всего? Я ведь прекрасно понимал, что ты ко мне неравнодушна. Не только потому, как ты не могла противиться моим ласкам. У тебя просто во взгляде на меня открыто отражалось, что я нравлюсь тебе не меньше, чем ты мне. Даже когда ты язвила и ругалась, глаза выдавали тебя. И потому я совершенно не понимал, почему ты все-таки сбежала. До этого без эмоций я жил как слепец. Но после твоего побега постепенно прозревал. Понимал, насколько ты мне дорога и что никто, кроме тебя, мне не нужен. Как говорят в моем мире, все, что не делается, к лучшему. Сонно пробормотала я, положив голову Андару на плечо. Он обнял меня крепче и вдруг, спохватившись, заговорчески произнес: «Кстати, а у меня ведь есть для тебя небольшой подарок». «Это какой?» Я даже от сонливости отвлеклась. «По моей просьбе, правитель Эклестии выслал с десяток радужных единорогов. Как раз на днях их должны были привезти в Вавилон». Я не удержалась от смеха. «Ты вот это сейчас серьезно?» «Абсолютно». Он даже демонстративно нахмурился. «А то, помнится, ты же от меня сбежала как раз из-за этих треклятых единорогов. И лучше уж теперь я перестрахуюсь на всякий случай». «Честно, я больше сбегать и не собираюсь», — с улыбкой заверила я. «А я и не собираюсь тебя отпускать». Андар резко посерьезнел. «И я не допущу, чтобы кто-либо когда-нибудь помешал нашему счастью». Я умиротворенно улыбнулась и закрыла глаза. Уже сквозь дрему пробормотала. «Но единорогов ты все равно оставь». Андар в ответ лишь тихо засмеялся и ласково коснулся губами моего виска. Во сне я видела парящих в ночном небе двух драконов, темных, как осколки самой ночи, могущественных и совершенных. Видела растворяющуюся в божественном свете прежнюю Митрину, благодарно мне улыбавшуюся на прощание. А еще я видела будущее, величественного короля и счастливую королеву, и их маленького дракона ночи.